Книга Неемии, глава 10. Приложившие печати были Неемия, Тиршафа, сын Гахали, и Седекия, Сераия, Азария и Иеремия, Пашхур, Амария, Малхия, Хаттуш, Шеваня, Маллух, Харим, Меремов, Ивадия, Даниил, Генефон, Варух, Мишулам, Авия, Миемин, Маазия, Вилгай, Шемаия. Это священники. Левиты. Иисус, сын Азани, Биннуй из сыновей Хенадада, Кадмиил, и братья их, Шеваня, Годия, Клита, Филаия, Ханан, Миха, Рехов, Хашавия, Закхур, Шеревия, Шеваня, Годия, Ваний, Вининуй, главы народа, Парош, Пахафмоав, Елам, Заффу, Ваня, Вунний, Азгат, Бивай, Адония, Бигвай, Один, Атер, Езекия, Азур, Годия, Хашум, Бецай, Хариф, Анафов, Невай, Маглиаш, Мешулам, Хизир, Мешезавел, Садок и Аддуй, Филатия, Ханан, Анаия, Осия, Ханания, Хашуф, Лохеш, Пилха, Шовек, Рехум, Хашавна, Маасея, Ахия, Ханан, Анан, Малух, Харим, Ваана. И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи, и все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его, и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебопредложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все, совершаемое в доме Бога нашего. И бросили мы жребии о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе. И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла, мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину земли нашей левитам, Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой. Потому что в эти комнаты, как сыны Израилевы, так и левиты, должны доставлять приносимое в дар хлеб, вино и масло. Там священные сосуды, и служащие священники, и привратники, и певцы. И мы не оставим дома Бога нашего.